Третье. Если окна Ахти выходят на улицу, то окна Хайме наоборот во двор, точнее на пятачок детской площадки, огороженной корпусами дома и гаражами-ракушками. Это очень важное место. Магическая пентаграмма двора может объединить всех жителей дома, собрав в протестном порыве. Хайме то и дело подходит к окну посмотреть, а не приехала ли аварийная машина, потому что Хайме очень хочется принять душ. Ванна помогает объявившей целибат Хайме расслабиться, а душ – получить сексуальное удовольствие. Без ежедневной гидравлической мастурбации Хайме сильно нервничает, отчего подмышки потеют. Но пока никакой аварийной машины не видно. Во дворе лишь Пирка играет со своим Илки. Мама сидит на одном конце качели коромысла, а Илки на другом. Пирка отталкивается полусогнутыми ногами и чувствует себя в полупозиции. Илки тащит маму в деревянный домик на горке, но туда она не помещается. Им скучно, даже тоскливо. Детский городок совсем разрушился, горка заржавела. Карусель не скрипит, но и не кружится. Качели сломаны. На них обормоты Топи и Кари делали полный оборот вокруг оси, пока не провалили сидушки и не разорвали цепи. Илки и Пирка гуляют вдвоем. Ни друзей, ни папы Хаки. Тошно. И все потому, что Пирка не смогла договориться с персоналом детского садика «Рябинка». Теперь вот Илки грустно смотрит на ребятишек, играющих за решеткой забора. Детский сад расположен вплотную ко двору дома, тот самый, где работают Вареники и Эники. Это очень удобно для молодой мамы Неры. Каждые полчаса она подходит к окну детского сада и с умилением смотрит на своего младшенького, на свою родимочку Икриночку. Ей интересно, что он там делает. Опять стоит в одиночестве или присоединился, наконец, к прочим и играет с ними в прятки-догонялки. А вот Люли, наоборот, не смотрит за своим малышом. Утомленная готовкой, она легла отдохнуть и заснула, позабыв про все на свете. Снится Люли ее собственное детство в Нижнем хуторе, когда дворы еще были многолюдны. Дети не зависали в интернете, а шумной гурьбой играли в салки и казаки-разбойники, и домой их было не загнать. «Эх, все-таки наше детство было счастливее», — вздыхает Рухья, угнездившаяся с Лахьей на лавочке под козырьком подъезда. «Та-та!» — беззубым ртом шамкает Лахья. Она тоже уверена, что и детство у них было лучше, и трава зеленее, и небо голубее, а сейчас все сидят по своим квартирам и почти не общаются. Рухья и Лахья греются в лучах холодного осеннего финского солнца, словно они не во дворе дома вовсе, а на картине «Все в прошлом». «Не поеду больше в Польнису», — сообщает Лахья. «Представляешь, у меня в направлении пыл напишен «Шить мой кабинет». Я отштояла очередь, а врач говорит, что нужно пыло штоять в десятый. Я пошла искать десятый, а это оказался морг». «Уж лучше сразу пойти в парк Дубки», — филином ухает Рухья, «и просить здоровья у деревьев». «Или совернуться в капустный лист». Лахью из-за привязанности к капусте жители дома зовут капустной бабушкой.